Вся эта секретность наверняка работа разведки Аратана. Они ждут моего возвращения, иначе ничего бы не стали предпринимать. ОСБ станции на кону, честь мундира. Даже если они ничего не смогут сделать официально, могут начать делать неофициально. Шахтерская СБ им точно не поможет или если поможет, то неофициально. Остаются охотники за головами, которых они могут послать за мной, но это опять же должно быть неофициальное поручение, а не через биржу наемников. Получалось, официально мне бояться нечего, а с неофициалами разбираться проще. Хотя я ведь не тень больше. Похоже, поторопился, и тени еще рано выходить в отставку. Впрочем, посмотрим. Вначале я хотел раскрыть скафандр и показать лицо, но немного подумав, решил это не делать, не стоило облегчать работу моим возможным преследователям. Нашел и быстро просмотрел местную доску объявлений с отлетающими кораблями, готовыми взять на борт пассажиров. Их оказалось не так много, и, к моему большому сожалению, не оказалось ни одного корабля, летящего в нужную мне систему. Впрочем, ничего страшного в этом нет, сегодня-завтра к станции прилетят новые корабли, и появится кто-то, кто летит туда. В приложении к меню местный бар предлагал снять каюту, но решил не снимать у них, а посмотрел в сети и выбрал подходящую мне, не столько, чтобы сэкономить, сколько для запутывания следов. Выйти из бара мне попытался помешать местный бармен, всячески предостерегая и одновременно предлагая разные услуги, но был послан по неизвестному ему адресу, а я покинул бар. Достаточно быстро я добрался до местных тоннелей для дроидов и сразу нырнул в них. Двигался я уже по заранее проложенному нейросетью маршруту, поэтому никаких проблем не возникало. Несколько раз выходил из тоннелей в общий коридор, а потом снова исчезал в тоннелях, после чего оказался возле торговой лавки. В ней я приобрел видавший виды шахтерский скафандр и вновь исчез в тоннелях. После чего в тоннелях переоделся в новый скафандр и отправился в заранее снятую каюту. Теперь я практически не отличался от большинства местных куда-то идущих по своим делам. Заняться мне особо было нечем, поэтому решил просто отоспаться. Добрался до заранее арендованной каюты и завалился спать. Утром первым делом проверил местную доску объявлений с целью выяснить, появились ли корабли, летящие в нужную мне систему и ищущие пассажиров. Оказалось, как и вчера, кораблей, летящих в нужную мне систему, нет. Тогда решил посмотреть архив объявлений с целью выяснить, летают ли корабли отсюда в нужную систему. Быстро выяснилось, что летают, но не так часто, как мне хотелось бы. Решил еще день подождать, но утром следующего дня, открыв доску объявлений, понял, снова мимо. Стало понятно, что я здесь застрял. Местный скин по моему запросу выстроил оптимальный маршрут до станции Кассия, куда я хотел попасть. Вот только мой путь пролегал через станцию Артера, до которой лететь 4 дня, а оттуда можно без проблем долететь до Кассии. В итоге мне нужно провести в гиперпространстве почти 8 дней. В то же время, если лететь напрямую, всего 4 дня. Посмотрел доску объявлений на Артера, рейсов до Кассии хватало. Потом заглянул на доску объявлений здесь, место и рейсы на Артера также были, но так долго добираться туда совсем не хотелось. Искин предлагал еще несколько вариантов перелетов, но все они оказывались еще более длительными. Может, попытаться договориться с пилотом и на грузовом транспортнике улететь. Вот только многие транспортные компании запрещали своим пилотам брать пассажиров. Снова ломиться через шлюз, как в этот раз. В этом однозначно нет необходимости, и такие действия приравнивались к пиратству. Может, есть еще варианты. Попытался вспомнить, кого я знаю на станции, только пилота платформы и бармена. Бармен. Но этот точно не подходил мне. Тогда я оделся и направился в ближайший бар. Еще от входных дверей осмотрел бар, разумных у барной стойки сидело немного, поэтому бармен был не сильно занят. Решил, что смогу пообщаться с ним, поэтому направился к стойке. «Ты чей?» — поинтересовался бармен, когда я сел на один из ближайших стульев. «Не понял. На кого работаешь?» «Ни на кого», — ответил я неуверенно и понял, что зря надел оранжевый шахтерский скафандр. «Из вольных, что ли?» «Да я не местный, пролетом у вас». «Я так и понял». «Что заказывать будешь?» «Они что пьют?» И кивком показал на соседей по барной стойке, которые отвлеклись от местных новостей и внимательно слушали наш разговор. «Мечта шахтера». «Тогда мне это же». Когда попробовал, понял, что это что-то весьма крепкое. «Продрало». «Забористая штука». «Ты с какой станции?» «Уже не с какой». «С Грандильда, что ли?» «Раньше был». «Мне нужно до ближайшей станции добраться, а туда ничего не летает». «До Кассии». «Да, сделал второй глоток, от которого у меня перехватило дыхание». «Туда сейчас мало кто летает». «Почему?» «Да там кто-то завелся, трое уже пропали». «Что, никак?» «Крюк, ты вроде до Кассии собирался». «Да я передумал уже», — ответил один из шахтеров по соседству. «Чего так?» «Ты всего час назад кричал, что это все ерунда. Вон и пассажир тебе нашелся». «Ага, сейчас я бесплатно никого не повезу». «А если заплачу?» «50 тысяч». «Сколько?» — удивился я. «А что за риск надо платить?» — отозвался шахтер. «Мне не на другой конец галактики нужно, а в соседнюю систему. Далеко не в соседнюю, до нее 3 дня в гиперпространстве лететь». Честно говоря, удивился, хотя и не подал виду, потому что звездный атлас говорил о 4 днях. «Это ничего не меняет. Я цены знаю. 5000. Тебе, как и мне, туда нужно. За 5000 пешком туда пойдешь», — усмехнулся он. «Как знаешь. Сдается мне, что-то кто-то струхнул», — с усмешкой сказал бармен, и все дружно посмотрели на шахтера, что торговался со мной. «Ничего я не струхнул, он мало предлагает, за 5000 и раньше никто не летал». 10000 сразу вдвое поднял ставку. Хотя этот шахтер мне совершенно не нравился. «Слышал?» — спросил бармен у шахтера. «Это другой разговор», — с явным нежеланием ответил шахтер. «Так что, летишь? Ты ведь вчера здесь громче всех орал, что ничего опасного в этом нет». «Лечу». «Фотку со станции пришли, чтобы мы все дружно посмотрели, а то мало ли куда-то не туда улетишь». «Непременно пришлю». Он встал и подошел ко мне. «Креды только вперед». И протянул мне банковский чип. При этом весь его вид говорил о том, что он совершенно не хочет туда лететь вместе со мной, но в этом вопросе он надеялся исключительно на меня. Этим заявлением он предоставил мне возможность отказаться от полета, и, как я понял, отказаться сам он уже не мог. Вот только мне нужно покинуть станцию в ближайшее время, и я подумал, что это отличный вариант. Ненадолго прислушался к пси, молчало. Тогда я набрал и перевел ему на банковский чип запрашиваю сумму. В ответ он весьма разочарованно посмотрел на меня.